Николай Гумилев. «К синей звезде». Эта запись проекта LibriVox является общественным достоянием. Часть третья. Ты не могла или не хотела мою почувствовать истому, твое дурманящее тело и сердце бережешь другому. Зато, когда перед бедою я обессилю, стиснув зубы, ты не придешь смочить водою мои запекшиеся губы. В часы последнего усилья, когда и ангелы заблещут, твои сияющие крылья передо мной не затрепещут, и встречу радостной победе мое ликующее знамя ты не поднимешь в реве меди своими нежными руками. И ты меня забудешь скоро, и я не стану думать, вольный, о милой девочке, с которой мне было нестерпимо больно. Нежно небывалая отрада прикоснулась к моему плечу, и теперь мне ничего не надо, ни тебя, ни счастья не хочу. Лишь одно бы принял я, не споря, тихий, тихий, золотой покой, да 12 000 футов моря над моей пробитой головой. Что же думать, как бы сладко нежил тот покой и вечный гул томил, если б только никогда я не жил, никогда не пел и не любил. С протянутыми руками, с душой, где звезды зажглись, идут святыми путями избранники духов ввысь. И после стольких столетий, которым название «срам», народы станут, как дети, склоняться к их ногам. Тогда я воскликну: где ты? Ты, созданная из огня, ты помнишь мои обеты и веру твою в меня. Делюсь я с тобою властью, слуга твоей красоты, за то, что полное счастье, последнее счастье — ты. Ты пожалела, ты простила и даже руку подала мне, когда в душе, где смерть бродила, и камня не было на камне. Так победитель благородный предоставляет без сомнения тому, что был сейчас свободный, и жизнь, и даже часть имения, все, что бессонными ночами из тьмы души я вызвал к свету, все, что даровано богами мне, воину, и мне, поэту, все, пред тобой склоняясь властью, все дам и ничего не скрою. За ослепительное счастье хоть иногда побыть с тобою. Лишь песен не проси ты, милых, таких, как я слагал когда-то. Ты знаешь, я и петь не в силах скрипучим голосом кастрата. Не накажи меня за эти слова, не ввергни снова в бездну. Когда-нибудь при лунном свете, раб истомленный, я исчезну. Я побегу в пустынном поле через канавы и заборы, забыв себя и ужас боли, и все условия, договоры. И не узнаешь никогда ты, чтоб в сердце не вошла тревога, в какой болотине проклятой моя окончилась

внезапно прорезала тьму. Ты явилась слепящей звездою, но не всем, только мне одному. И теперь ты не та, ты забыла все, чем прежде ты вздумала стать. Где надежда? Вся жизнь, как могила. Счастье где? Я не в силах дышать. И таинственный твой собеседник, вот я душу мою отдаю за твой маленький смятый передник, за разбитую куклу твою. На путях зеленых и земных горько счастлив темный я судьбою, а стихи, ведь ты мне шепчешь их, тайно наклоняясь надо мною. Ты была безумием моим или дивной мудростью моею. Так когда-то грозный Серафим говорил тоскующему змею. Тьмы тысячелетий протекут, и ты будешь биться в клетке тесной, прежде чем настанет страшный суд. Сын придет, и дух придет небесный. Это выше нас, и лишь когда протекут назначенные сроки, утренняя грешная звезда, ты придешь к нам, брат печально окий, нежный брат мой, вновь крылатый брат, бывший то властителем, то нищим. За стенами рая новый сад, лучший сад с тобою мы отыщем. Там, где плещет сладкая вода, вновь соединим мы наши руки. Утренняя, милая звезда, мы не вспомним о былой разлуке. Отрывок из пьесы. Так вот, платаны, пальмы, темный грот, которые я так любил когда-то, да и теперь люблю, но место дам рукам, вперед протянутым, как ветви, и розовым девическим стопам, губам, рожденным для святых приветствий. Я нужен был, чтоб ведала она, какое в ней благословенье миру, и подвиг мой я совершил сполна, и тяжкую слагаю с плеч порфиру. Я вольной смертью ныне искуплю мое слепительное дерзновенье, с которым я посмел сказать «люблю» прекраснейшему из всего творенья. Стихотворения настоящего сборника были написаны автором в альбом во время его пребывания в Париже в 1918 году. Часть этих стихотворений в новых вариантах была напечатана в сборнике «Костер» издательства Гржебина, Берлин, 1923 год. Настоящий сборник печатается с подлинника, хранящегося в Париже. Конец третьей части и конец книги «К синей звезде». Читал Марк Чульский, Массачусетс, 2019 год.